Разумеется, вы должны зарабатывать себе на жизнь, но даже для рекламы это уж чересчур. Да нет же, все именно так и есть, объявил он. Проверка проведена полная, и, даю вам слово, я ничего не преувеличил. И к ноге даже прикасаться не надо, только чтобы поставить диагноз. А скоро ли наступает излечение? Через пару-другую дней. Иногда же корове становится заметно лучше еще до истечения суток. Можете мне поверить, сбывшаяся мечта. Хорошо, сказал я. Пришлите на пробу. Испытаем его в деле. Он сделал пометку в своем блокноте, а потом снова поглядел на меня. Должен вас предупредить, что вводить препарат необходимо строго в вену. Если он попадет под кожу, может возникнуть абсцесс. Он попрощался, а я, глядя ему вслед, спрашивал себя, неужели правда можно будет навсегда забыть об одной из самых мучительных процедур в нашей практике? Мне не раз уже доводилось благословлять спасительные таблетки МБ, творя с их помощью маленькие чудеса. И все-таки с трудом верилось, что внутривенная инъекция может прекратить некроз в ноге. Препарат я получил, но убедить фермеров оказалось не легче, чем меня самого. «Чего вы ей в шею-то колите? В ногу надо! В ногу!» Или «И вы что, уже кончили? А ногу мне ей чем мазать, а?» Это говорили буквально все. И я отвечал не без запинки, потому что в глубине души разделял их сомнения. Но ах, как магически мы все переменили точку зрения. Едва выяснилось, что молодой человек ни в чем не уклонился от истины. Очень часто корова уже к вечеру свободно наступала на пораженную ногу. Опухоль спадала, боль исчезала. Колдовство, да и только. Это был колоссальный шаг вперед, а я все еще пребывал в радостном опьянении, когда приехал посмотреть корову Роберта Максвелла. Воспаленный опухший сустав, мучительные скачки на трех ногах, зловонные выделения, ну, словом, классическая картина. Вид был скверный, что привело меня в особый восторг. Как я успел убедиться, именно в худших случаях при тяжелой хромоте и поражении всей межкопытной ткани выздоровление наступало наиболее быстро. «Уж придется повозиться», — буркнул ее хозяин, невысокий человек лет 40 с большим хвостиком. Он отличался кипучей энергией и принадлежал к наиболее любознательным фермерам в наших краях. Обязательно выступал на собраниях дискуссионного клуба. Всегда готов был набраться нового и поделиться собственным опытом. «А вот и нет, мистер Максвелл», — ответил я небрежно. «Теперь мы ограничиваемся инъекцией. Ногу же не трогаем, даже без повязки обходимся. С этим навсегда покончено». «Что же, хорошее дело. Задирать коровам ноги радость невелика». Он нагнулся к больной ноге. «А куда вы эту инъекцию делаете?» «В шею». «Как в шею?» Я ухмыльнулся, в который раз смакуя это безыскусное удивление. «Совершенно верно. В еремную вену. Ну что же, каждый день жди чего-нибудь новенького», — улыбнулся Роберт Максвелл и пожал плечами. Но возражать не стал. Просвещенные фермеры, вроде него, в споры никогда не вступали. Только тупоголовые упрямцы все сами знали, и получше некоторых прочих. «Просто подержите ее за морду», — сказал я. «Вот-вот, а голову ей чуть поверните». «Отлично». Я прижал еремную вену пальцем. Она вздулась, как садовый шланг, и я ввел в нее иглу. Раствор МБ поступал в кровь около 2 минут. Затем я извлек иглу. «Вот и все», — сказал я не без самодовольства. «И больше ничего?» «Абсолютно ничего. Выкиньте из головы. Через 2-3 дня корова хоть танцевать сможет». «Прям уж и не знаю», — Роберт Максвелл взглянул на меня с легкой усмешкой. «Вы, молодые ребята,